Глава 17. «Виктор! Виктор! Просыпайтесь!» Набатом в голову ворвался чужой голос, заставивший меня вздрогнуть, что, конечно же, не укрылось от внимательных глаз торговца. «Виктор!» Я все никак не мог понять, что это, но хоть и с трудом узнал интонации ИИ своего дома. «Блин, суд!» Словно кипятком ошпарило меня. Я быстро выбежал из контины, несясь, словно стрела, к лаборатории и надеясь, что не проспал трибунал и все, что было с ним связано. Ведь даже адвокатом я встречу назначил на месте, чтобы приехать туда из дома, не теряя времени. «Дом, я опоздал? Сильно?» Едва я вылез из капсулы, как тут же бросил взгляд на часы и простонал. «Опоздал на 4 часа!» «Как же все не вовремя-то с этими проклятыми военными! Дался же им я!» «У вас 10 пропущенных вызовов», — проинформировал меня ИИ. Я стремглав бросился к коммуникатору. Почти все звонки были от моего адвоката. «Алло!» Я тут же бросился ему перезванивать. «Виктор?» Тон собеседника не оставлял ни шанса. «Где вы были?» «В игре. Я просил ИИ меня разбудить. Не знаю, почему это не сработало». Попытался я оправдаться, но выглядело слабо. «В связи с вашей неявкой, трибунал постановил, что Министерство обороны вправе было вас арестовывать, подозревая в государственной измене. Но поскольку вас полностью оправдали, они не станут требовать компенсации за то время, что вы не посещали работу. Вам же с завтрашнего дня нужно прибыть по старому адресу в 8 часов утра для дальнейшего прохождения службы, иначе в силу вступит другое решение, которое вам точно не понравится. Оба варианта я выслал вам на почту. Удачного дня». «Простите», — сказал я в раздавшиеся гудки и опустился на диван, обхватив голову руками. «Вам сообщение от адвокатской фирмы Вишняков и сыновья», — тут же проинформировал меня ИИ. «Вывести на стену». «Да». Я все еще не мог поверить, что опоздал на слушание своего же дела. Как такое вообще могло произойти? «Почему ты меня не поднял? Я ведь ставил будильник». Выплеснул я злость на ИИ. «Отформатирую тебя и куплю нового. Суд-то за тебя пропустил». «Это ваше право, как владельца, избавиться от устаревшего ИИ. Найти вариант более совершенной модели». «Просто ответь, почему не разбудил?» Я был взбешен. «Будильник сработал ровно в указанное время», заверил меня он. И на стене появилась видеозапись, как в течение 4 часов из микрофона рядом с капсулой каждые 2 секунды меня звал его голос. Запись отрезвила, и я отстал от ни в чем не повинного ИИ. «Видимо, какие-то накладки в синхронизации сознаний», — решил я, открывая присланное от адвоката сообщение. «В первом мне приказывалось, да, именно приказывалось прибыть на работу, иначе вступит в силу второй приговор, по которому я обязан буду выплатить Министерству обороны неустойку в размере 5 миллионов рублей». Откуда они взяли такую сумму, мне было не совсем понятно. Но поскольку трибунал я пропустил, похоже, и шансов узнать не осталось. Главное то, что у меня имелись деньги, и я мог с легкостью оплатить этот штраф. Но чувство справедливости бунтовало. Меня унизили, оскорбили, и я еще этим людям деньги стану платить. Не бывать этому. Лучше буду устраивать итальянские забастовки, и они сами от меня избавятся. Решил я завтра пойти на работу. Ведь в конце концов смогу и оттуда уходить на хатор. Они это никак не отследят, думая, что я ничего не делаю, лежа у себя в апартаментах. В общем, способ избавиться от проблемы, отвлекающей от действительно важных дел, у меня нашелся. А пока есть время, нужно посмотреть на новое снаряжение. Только в этот раз поставить часы в самом скафандре, не рассчитывая на ИИ, и самостоятельно выйти в реал. Решил я, укладываясь обратно в капсулу. Загрузка. Первый беглый взгляд на ожидающего меня в боксе монстра принес единственную мысль – пора расширяться. Огромный скафандр, который был таковым только по форме, имея 2 руки и ноги, на самом деле являлся глубоководным батискафом с высоким уровнем защиты. Не для местных тварей, конечно. Но там, где он тестировался, ему выдали сертификат защиты 3S – весьма хорошая характеристика для сугубо гражданской модели. Я слабо представлял, как смогу в нем передвигаться, ведь весил он, судя по заявленным характеристикам, 5 тонн. И это не учитывая добывающий комплекс, лежащий рядом с боксом, поскольку он попросту не уместился. Все свободное место занял батискаф. Пришлось для начала идти в контору торговой федерации, прямо тут в ангаре главного шлюза, и арендовать бокс побольше, чтобы туда целиком влезло новое снаряжение. Операция не заняла много времени, как и сам переезд. Я зря волновался, думая, когда ставить батискаф на новое место базирования, да и вообще под воду. Оказалось, несмотря на вес и вид, он управлялся легче легкого. Стоило в него залезть и авторизироваться по пересланным торговцам ключам, как агрегат запустился, и я смог пройти туда-сюда по площадке, подхватив с собой добывающую платформу, так что переезд был осуществлен в кратчайшие сроки. К тому же батискаф отлично управлялся на земле из-за встроенных в него сервоприводов. Я тут же захотел проверить его под водой, благо время позволяло, хотя перед работой на военных по-хорошему нужно было выспаться, а не идти туда с красными глазами и сонным видом. Но поскольку я и так собирался ее саботировать, то решение было принято без особых сомнений. Переодевшись в гидрокостюм, проверив на боку палку-шокер и большое гарпунное ружье, сделанное тут же на Хаторе местными умельцами, я отправился к воде. Погрузка на грузовой лифт прошла привычно быстро. И вот я, под изучающими взглядами ныряльщиков и охраны, опускаюсь резко вниз. Чтобы не рассекретить место прохода в грот, приходилось рисковать и идти на глубину в другом месте, а оттуда уже, всплывая, добираться до нужного входа. Так я обезопасил себя от лишнего внимания и последователей, если найдутся смельчаки, готовые рисковать и отходить от освещенной территории вслед за мной. У батискафа, в отличие от скафандра, был отличный микрофон, передающий все внешние звуки, и, включив его, я снова ощутил страх. Если раньше я плыл в относительной тишине, поскольку слабо слышал, что происходит снаружи, то в этот раз низкотональные звуки и щелчки, раздающиеся то тут, то там, морозили кровь в жилах. Подводный мир был действительно живой и жил по своим законам и порядкам. Мы же в нем были непрошенными гостями, против которых океан использовал все методы. До того места, где в прошлый раз вел добычу, я добрался практически без приключений. Только однажды пришлось пугнуть шокером Вазорга, который, получив заряд тока, решил поискать добычу менее агрессивную и проплыл мимо. С новой платформой, которая, имея дискообразный выступ спереди, словно мясорубка засасывала гигантские растения и через боковой раструб почти сразу выбрасывала переработанные остатки, дело пошло веселее. Правда, взвесь из этой каши очень скоро стала мешать работать, и я решил погрузиться чуть глубже. Новый батискаф пока меня только радовал. Подвижный даже на поверхности, он становился словно пушинкой под водой. Несколько небольших двигателей в локтях и коленях, помимо основных за спиной, позволяли маневрировать с высокой точностью, хотя для этого, конечно, нужен был определенный навык и сноровка. Опыт и знания у меня были, так что особого труда разобраться с управлением не составило, не говоря уже про работу добывающей платформы, которая была все время включена, поскольку могла не только перерабатывать местную флору, но и параллельно фильтровать воду. Направляя платформу, я погружался и погружался, поскольку хорошего грота или пещеры больше не встречалось, а в мелких было бессмысленно находиться, они слишком быстро забивались отходами производства. На циферблате батискафа отчетливо была видна максимальная глубина погружения, до которой еще очень далеко. Но по опыту Архида я знал, что превышаю средние показатели ныряльщиков 3 раза, редко кто рисковал так глубоко опускаться один. Внезапно, когда я проплыл мимо очередной маленькой пещеры, по ушам ударил глухой, но очень мощный звук близкого взрыва. Микрофоны автоматически сработали, чтобы не повредить мне уши. Почти сразу вслед за первым раздалась череда более сильных залпов, и у меня не осталось сомнений, что где-то за пещерой, недалеко от меня, идет бой. Что делать? Мысли в голове стали пробегать одна за другой, поскольку непонятно было, что там происходит и почему применяются взрывчатые боеприпасы. Насколько я знал, таких ни у одной фракции не было, а в памяти царила странная пустота, словно никогда Архид не сталкивался с подобным. Это было очень странно. Я под водой находился 2-й раз и слышал взрывы, а он за 15 лет ни разу такого не встречал. Бред какой-то. Желание понять, что там происходит, перевесило опасения за свою жизнь и за сохранность дорогого оборудования. Поэтому я поплыл в пещеру, надеясь, что из нее будет другой выход, ведь звуки явно шли оттуда. Эхолокатор не стал запускать, чтобы не выдать себя активным сканированием, так что пришлось плыть едва ли не на ощупь. Вездесущие медузы и гигантские растения здорово мешали продвигаться вперед. Хорошо еще никаких хищников не встречалось по пути. А то мое любопытство могло окончиться тут же в пещере. Проплыв несколько сот метров, я увидел впереди пляшущие огни, которые мелькали в воде и словно водили хоровод вокруг двух больших прожекторов. Оттуда же раздалась еще одна серия взрывов, которую я уже почувствовал батискафом, поскольку взрывная волна несколько раз упругим мячиком прокатилась по его поверхности. Я выключил все освещение, которое у меня было, а платформу оставил у стен пещеры, чтобы не мешало при передвижении. Взрывы прекратились, едва большие прожекторы потухли, а мелкие огни, покрутившись несколько минут рядом, с огромной скоростью ушли на глубину. 5 минут, и в воде настала привычная тишина с редкими вкраплениями звуков, которые я слышал тут всегда. Оглянувшись еще раз по сторонам, я не заметил больше никакого подозрительного света и, прижавшись к стене пещеры, запустил сканер эхолокатора на самом минимальном уровне колебаний. Сигнатуры низкочастотных сигналов быстро разошлись по воде и, вернувшись, принесли мне как картину пещеры, что меня окружало, так и отражение крупного объекта, раза в три большего по размеру, чем мой батискаф. Запустив еще раз сканирование, я убедился, что он находится там же, только погружается с каждой минуты все ниже. И если я хочу посмотреть на него, нужно это сделать сейчас, пока скорость погружения не станет больше. «Была не была», — решил я, отрываясь от стены и увеличивая обороты двигателей батискафа. Быстро выплыв из пещеры, я, постоянно помогая себе вспомогательными маневровыми двигателями, очень точно подлетел к месту, где сканирование показывало объект. Представьте мое удивление, когда, включив наружное освещение, я увидел небольшой подводный корабль, развороченный многочисленными взрывами, да так, что в образовавшиеся рваные дыры затекала вода, которая постепенно его и затопляла. С переборками в нем, видимо, было все хорошо, раз он не сразу камнем пошел на дно, а медленно, словно нехотя, погружался. «Нужно попробовать затащить его в пещеру, на твердую поверхность», — сразу решил я, — «не дать уйти на дно». Я впервые видел вживую местную подводную субмарину, больше похожую на небольшой космический корабль, только с другими двигателями, так что посмотреть, какой он из себя, да и что есть на борту, было крайне интересно, не говоря уже про то, что бортовой журнал, хранящийся обычно на кристалле, тоже мог много чего о ней рассказать. Ухватившись за одну из больших рваных дыр в корпусе, я вывел на максимум обороты двигателей, которые закрутились с весьма ощутимым шумом, и субмарина, стронувшись с места, поплыла за мной. Вот только ее задняя часть, оказавшаяся ниже той дыры, за которую я ухватился, стала быстрее набирать воду. И я почувствовал, что не смогу вскоре удерживать ее. Скорее, она потащит меня вниз. Отпустив корабль, быстро сплавал к пещере и захватил добывающую платформу, вернулся с ней назад. Закрепив ее под днищем найденного подводного корабля, я, несмотря на предупреждение о повышенном расходе топлива, запустил платформу на всплытие. Струи воды, вырвавшиеся из-под двигателей, приостановили погружение субмарины, что мне и было нужно. Не теряя ни минуты, поскольку в таком режиме платформа могла сожрать все топливо за десяток минут, я снова ухватился за дыру в корпусе. И хоть рваная броня оставляла на моих перчатках царапины, снова потащил субмарину в пещеру. Только в этот раз это было сделать проще, благодаря тому, что платформа не давала ей быстро тонуть.